Глава вторая. Мэтлок до упора вжал в пол педаль акселератора, и стрелка спидометра показала 62 мили в час. Не то чтобы он спешил, Пэт Бэлентайн никуда не собиралась, просто он был очень зол. Нет, даже не зол, а скорее раздражен. Его всегда раздражали телефонные звонки из дома. Время тут ничего не изменит. Деньги тоже не помогут. Если даже он и сумеет заработать столько, чтобы стать в глазах отца человеком респектабельным, вместо того, чтобы примириться с существующим положением, родители без конца возвращаются к наболевшему вопросу. Настаивают, чтобы он провел предстоящие каникулы в Скарсдейле, откуда мог бы ежедневно ездить с отцом в город, в банки, к адвокатам, чтобы быть готовым к неизбежному, когда оно произойдет. «Сын, тебе многому придется научиться», — сказал отец за могильным голосом, — «ведь ты не вполне подготовлен». «Ты все, что у нас осталось, дорогой», — сказала мать с болью в голосе. Мэтлок знал, что они получают мученическое удовольствие, предвкушая уход из этого мира. Они оставили в нем свой след, по крайней мере, отец оставил. Но самое забавное, что родители его здоровы, как быки, выносливы, как мулы. Они, конечно, не на один десяток лет переживут его. Просто они хотят, чтобы он больше времени проводил с ними. Они намекают на это вот уже 3 года, с тех пор, как умер Дэвид. Подъезжая к дому Пэт, Мэтлок подумал, что его раздражение, наверное, объясняется чувством вины. Ведь он до сих пор не простил себе смерти Дэвида и вряд ли когда-нибудь простит. А кроме того, ему совсем не хотелось ехать на каникулы в Скарсдейл. Он избегал воспоминаний. Сейчас в его жизни появился человек, который помогал ему забыть те ужасные годы. Он обещал поехать с Пэт на Сент-Томас. Загородный ресторанчик назывался «Чеширский кот». И, разумеется, все там было, как в английском «пабе». Кормили прилично, напитки подавали в изобилии, и коннектикутцы любили туда ездить. Мэтлок и Пэт только что выпили по 2-й кровавой Мэри и заказали ростбиф и йоркширский пудинг. Кровавая Мэри — коктейль из водки и томатного сока. В довольно просторном зале было еще, может быть, с десяток пар. В углу сидел мужчина и читал «Нью-Йорк Таймс», сложив газету вертикально. По всей вероятности, рассерженный папаша ждет, когда объявится сынок. Типичный пассажир Скарсдейлского утреннего поезда. Нет, он слишком спокоен. Они умеют прятать напряжение. Только их аптекари знают, как они это делают. С помощью гелузила. Всегда что-то выдает человека, а здесь этого нет. На вид он вполне доволен собой. Думаешь, что ты ошибаешься. Ты просто не знаешь Скарсдейла. Самодовольство все равно, что местная фабричная марка. Без этого нельзя и дома купить. Кстати, о Скарсдейле. Что ты собираешься делать? Я, право, думаю, нам надо отменить Сент-Томас. Не знаю. Зима была тяжелая, мы заслужили немного солнца. А родители ведут себя неразумно. Я вовсе не намерен тратить время, изучая, как Мэтлоки управляют своим состоянием. И если уж они решат покинуть этот мир, что маловероятно, делами займется кто-нибудь другой, а не я. По-моему, это всего лишь предлог. И тебе ведь тоже так казалось. Старикам хочется, чтобы ты побыл с ними. Очень трогательно, что они не говорят об этом прямо. Ничего трогательного. Просто отец пытается меня подкупить. Смотри-ка, а джентльмен-то потерял терпение. Одинокий мужчина с газетой, осушив свой стакан, объяснял официантке, что обедать он не будет. Бьюсь об заклад, он представил себе своего длинноволосого сынка в кожаной куртке, возможно, даже босиком, и сам перепугался. «По-моему, все-то ты про этого беднягу навыдумывал». «Нет». Я ему сочувствую, просто не люблю издержек бунта. Мне от них становится не по себе. «Занятный вы человек, рядовой Мэтлок», — сказала Пэт, намекая на бесславную военную карьеру Мэтлока. «Давай съездим в Хартфорд. Там хороший фильм». «Извини, совсем забыл. Сегодня не получится. Силфанд просил зайти к нему вечером. Какое-то важное дело». «Какое?» «Даже не знаю. Может быть, что-нибудь связанное с африканскими исследованиями? Этот дядя Том, которого я переманил у Говарда, оказался правее самого Людовика XIV». Она улыбнулась. «Нет, ты просто невыносим». Мэтлок взял ее за руку. Резиденция доктора Адриана Силфанта вполне соответствовала его положению. Это был большой дом в колониальном стиле, с широкой мраморной лестницей, которая вела к массивным резным дверям. По всей ширине фронтона шли ионические колонны. С заходом солнца на лужайке включалась специальная подсветка. Мэтлок поднялся по лестнице и позвонил. Горничная провела его по коридору в глубину дома, в огромную библиотеку доктора Силфанта. Адриан Силфанд стоял в центре комнаты. С ним были еще двое. Силфанд всегда производил сильное впечатление на Мэтлока. Высокий, стройный, с орлиными чертами лица. Он излучал тепло, которое чувствовали все, кто находился рядом. Это был человек поистине блестящий и в то же время по-настоящему скромный. Он очень нравился Мэтлоку. «Добрый вечер, Джеймс». Силфанд протянул Мэтлоку руку. «Мистер Лоринг, разрешите представить вам доктора Мэтлока?» «Добрый вечер». «Привет, Сэм», — обратился Мэтлок к третьему из присутствующих, декану Сэмюэлу Кресселу. «Привет, Джим». «Мы как будто уже встречались?» — спросил Мэтлок, глядя на Лоринга. «Не могу вспомнить, где». «Вы меня поставите в очень неловкое положение, если вспомните». «Еще бы», — сардонически засмеялся Кресл. «Что вы имеете в виду, Сэм?» «Я вам сейчас отвечу», — прервал его Адриан Силфанд. «Мистер Лоринг — сотрудник Министерства юстиции». «Я согласился организовать эту встречу, но я не давал согласия на то, на что тут сейчас намекали Сэм и мистер Лоринг». «Очевидно, мистер Лоринг счел целесообразным взять вас, как это называется на официальном языке, под наблюдение. Я сказал, что категорически возражаю». Силфанд в упор посмотрел на Лоринга. «Взять под что?» — тихо переспросил Мэтлок. «Прошу извинить», — сказал Лоринг. «Такая уж у меня привычка, она не имеет никакого отношения к нашему делу». «Вы тот человек с пригородного поезда в чешерском коте?» «Что-что?» — переспросил Сэм Кресл. «Человек с газеты». «Совершенно верно. Я знал, что вы обратили на меня внимание и подумал, что вы сразу же меня узнаете, как только увидите здесь. Но я не знал, что похож на пассажира с пригородного поезда». «Это все из-за газеты. Мы окрестили вас рассерженным папашей. Иногда я им бываю, хотя не часто. Моей дочке всего 7 лет». «Давайте начнем», — сказал Силфанд. «Кстати, Джеймс, я рад, что вы проявляете понимание». «Я проявляю лишь любопытство. И в известной мере страх. Сказать по правде, я до смерти напуган». Мэтлок неуверенно улыбнулся. «Так в чем же дело?» «Выпьем чего-нибудь и поговорим». Адриан Силфан тоже улыбнулся и направился к бару в углу комнаты. «Джеймс, насколько я знаю, вы любите бурбон с водой». «Бурбон — кукурузное или пшеничное виски». «А вам, Сэм, двойное виски со льдом, правильно? А вы что будете пить, мистер Лоринг?» «Виски с водой, пожалуйста». «Вы меня поражаете, Адриан», — сказал декан, опускаясь в кожаное кресло. «Как это вам удается запомнить, что пьют ваши подчиненные?» Силфанд рассмеялся. «Этому есть вполне логичное объяснение, и я помню о вкусах не только моих коллег. Мне удалось добыть куда больше денег для университета с помощью алкоголя, чем с помощью сотен докладов и отчетов, подготовленных лучшими специалистами по созданию фондов. Адриан Силфанд усмехнулся. Усмешка эта могла относиться как к присутствующим, так и к нему самому. Однажды мне пришлось выступать в организации университетских ректоров. Когда стали задавать вопросы, меня спросили, чем я объясняю, что наш университет так хорошо обеспечен. Я ответил, что это заслуга тех древних народов, которые научились делать из винограда вино. Мэтлэ, Крессел и Лоринг рассмеялись. «Ваше здоровье!» Ректор поднял стакан. Это и был весь тост. «Попробую начать, Джеймс и Сэм. Несколько недель назад начальник мистера Лоринга попросил меня приехать в Вашингтон по делу чрезвычайной важности, имеющему отношение к университету. Я поехал и узнал такое, чему до сих пор не могу поверить. Информация, которую сообщит вам мистер Лоринг, на первый взгляд неоспорима, но только на первый взгляд. Слухи, вырванные из контекста заявления, как письменные, так и устные, тщательно подобранные свидетельские показания, все это может ничего и не значить. С другой стороны, тут может быть рациональное зерно. Потому-то я и согласился на эту встречу. Однако должен со всей ясностью заявить, что ни в коем случае не могу принимать в этом участие. Университет не будет принимать в этом участие. До чего бы мы сейчас ни договорились, это получит мое личное одобрение, но не официальное разрешение. Вы будете действовать как частные лица, а не как штатные сотрудники университета, если, конечно, вы вообще сочтете необходимым действовать. Ну, а теперь, Джеймс, если то, что я сказал, вас не испугало, значит, вас вообще ничем не испугаешь. Силфанд снова улыбнулся, но все было ясно. «Меня это испугало», — просто сказал Мэтлок. Крессел поставил стакан и наклонился вперед. «Значит ли это, что вы не даете добро на присутствие Лоринга и на то, ради чего он сюда приехал?» «Трудно сказать. Если его утверждения имеют под собой почву, я, конечно, не могу отвернуться от них. С другой стороны, никакой ректор в наши дни не станет открыто сотрудничать с правительственным учреждением на основе одних лишь умозрительных заключений. Вы меня извините, мистер Лоринг, но слишком многие в Вашингтоне пользовались в своих интересах учебными заведениями. Я имею в виду прежде всего Мичиганский университет, Беркли, Колумбийский. Обычная полицейская работа — это одно, а внедрение — это, скажем прямо, совсем другое». «Внедрение? Это серьезно», — заметил Мэтлок. «Может быть, даже слишком серьезно. Подробнее вам расскажет мистер Лоринг». Крессел снова взял свой стакан. «Могу я узнать, почему выбор пал на нас, на Мэтлока и на меня?» «И это вы тоже узнаете от мистера Лоринга. Однако, Сэм, поскольку вас пригласил сюда я, могу дать вам свое объяснение. Как декан, вы, конечно, лучше, чем кто-либо другой, знаете, что происходит в университетском городке. Вы также сразу почувствуете, если мистер Лоринг и его помощники перейдут дозволенные границы. Вот, пожалуй, все, что я имею сказать. А сейчас я вас покину». Силфанд снова подошел к бару и поставил стакан на поднос. Остальные трое поднялись. «Еще один вопрос, прежде чем вы уйдете», — сказал Крессел, наморщив лоб. «А что, если мы оба, или один из нас, не захотим участвовать в деле мистера Лоринга?» «В таком случае откажитесь». Адриан Силфанд направился к двери. «Вы вовсе не обязаны соглашаться. Я хочу, чтобы это было абсолютно ясно. Мистер Лоринг это понимает. Всего доброго, джентльмены!» Силфанд вышел в коридор и закрыл за собой дверь.